Привет. Привет, привет, ребят, привет всем. А почему я должен быть с вебкой? Хочу с вебкой буду, хочу без вебки. Я же не обязан никому с вебкой. Я обязан веселить людей, которые мне донатят, которые заказывают у меня пранки. Вот, а остальным мне я ничем не обязан. Это мне все должны, как ветерану, потому что я ветеран, я Дракула, я Конан, варвар, я борец против рептилоидов, и сам же рептилоид, поэтому мне все должны, я ветеран 5 мировых войн, в том числе 2 происходящих на Марсе, поэтому вот поэтому я без вебки, что мне все должны, блядь. Алло, здравствуйте. Мне ваш номер Василий дал. У меня тут вот проблема. Мне нужно замок взломать. А что случилось с замком с вашим? Что-то вот заклинил. У меня вот огород есть, и там стоит сортир. Вот я им пользоваться не могу, а вот никуда без этого. Какой точно адрес у вас? Русской освободительной армии, дом 9. Белорусская освободительная армия? Русской. Русской, я понял. Это Василий Участковый вам дал, да, или кто? Вася Сиплый, и у него друг еще, Леха Болт. Хорошо, все, на минут 30-35 подъеду, задайте. Хорошо, спасибо большое, да, до свидания. Да, слушаю. Это у вас Москва, правильно понял? Нет, а Краснодар. Краснодар? Да. Что-то такое, улицы не могу найти. Какой-то район у вас? Власовский район. Да-да. Сейчас, секундочку, наберу, перезвоню. Секундочку. Да-да, хорошо. Алло, да, слушаю. Еще раз день добрый. Какой-то да, еще раз. Район у вас, скажи, что-то не могу есть. Власовский район. Власовский? Власовский, да, Власовский. Что там еще находится где-то? Ну, русская освободительная армия, да, здесь вот улица эта. Тут эти частные дома. Я понимаю, но мне нужна какая-нибудь еще хотя бы улица, потому что навигатор почему-то мне эту улицу не показывает. Именно русской освободительной армии, правильно? Да. А, здесь вот есть улица российского триколора. У нас вот рядом. Да. Хорошо, сейчас я попробую посмотреть эту улицу. Хорошо. Да. Мне самому нравится шкварить по истории так вот. Дед хоть не самый, скажем, историк, но что-то по истории знаю, блядь. Да, кстати, улица Калаврата, можно будет ему сказать. Да. Твою, блядь. Да, слушаю. Это точно у вас Краснодар? Что-то не могу найти. Да, точно. Ну, скажем, это чуть-чуть за городом. У вас московская симка, смотри, просто. Это мобильный. У меня по работе просто был московский мобильный, вот он со мной и остался. А направление чего это, хоть подскажите, что это? Ростовское шоссе, что это такое у нас? Там еще стоит памятник Калаврату. Какое направление, куда хоть ехать? Это севернее города. Да, мне перезвонит. Да, слушаю. Здравствуйте, вы звонили на это? Казачество? Казачество? Ну, наверное, по этому поводу, наверное. Да, смотрите, меня зовут Евпаток Нур, я представитель Милонова. И мы после недавнего инцидента хотим организовать поход казаков на Афон ради возложения и целования святого Киклуша и Пегидия Пепидония Старотерпца. Так. А вы знаете про инцидент вообще? Вообще-то не знаю, я сейчас. Два мужчины из казачества ходили по улице ночью. Один отлавливали одиноких молодых людей хипстерской наружности. Один держал, а другой в писюн целовал. И вот мы теперь хотим сделать профилактику гомосексуализма, потому что реликвии Пепидония Старотерпца, они известны еще с древних веков как реликвии, лечащие гомосексуализм, как недуг. И что вы хотите делать? А вот я хочу организовать, и вот поэтому звоню по данному поводу к вам, чтобы договориться об организации. Да, во-первых, чтобы участвовали, во-вторых, чтобы договориться. Да я не знаю даже, как это. Да, вам отвечать. Не, просто гомосексуализм в рядах казаков, это, ну, это как минимум ненормально. Вы же сами понимаете, это позорит честь мундира, когда два казака ходят ночью и целуют мальчиков в писюн, причем насильно. Напиши плейс в тележку. Это что, где-то что-то фиксируете или что? Я не понял. Это не цитата. А вы газеты читаете? Два маньяка орудуют. То есть это вот тема была такая в газетах. Вы не видели ни разу? Не-не, что-то не читали. Надо посмотреть. А вот и позавчера их поймали. Думаю, если что, мы позвоним вам. Хорошо. Хорошо, это очень важно. Гомосексуализм – это грех, поэтому не давайте ему распространиться, потому что он как заразная болезнь. Сегодня ваш приятель гомосексуалист, а завтра вы станете гомосексуалистом. Поэтому, а это все разврат нашего общества. Рептилоиды этого добиваются, Пландалиса. Отделение полиции по обслуживанию Измайлова, дежурный секретарь, чем могу помочь? Да, здравствуйте, я по поводу госзаказа, я курьер, меня зовут Цирулев Владислав. Я доставил 40 галифе с бутылками под седалищное средство, куда их поднести? Вы ошиблись номером. Нет, это полицейские же. Это ж полиция Измайлова. Я с начальством договорился обо всем. Здесь у нас нет таких заказов и на... Ну, а откуда вы знаете? Это же мы с начальством обсуждали госзаказ. Мы тоже с начальством обсуждали. Вот смотрите, вам удобно сидеть, а вот с седалищными бутылками в галифе будет удобней. Еще собирать говно в карманы галифе будет гораздо удобнее, когда толпа злых людей будет вас раздирать на клочья. Не представитесь, гражданин? Да, конечно, Цирулев Владислав Александрович. Я курьер, я галифе доставляю. Он мне думал напугать вопросом. Сучонок, еще раз перезвоню. Алло. Алло, а чё ты бросаешь трубку, как истеричка? Я ж не договорился. Куда поднести галифе? Куда? К какому выходу? К чёрному? Я вот дёргаю дверь, и всё закрыто. Алло. Да что за ёбнутые полудурочные сотрудники у вас работают, в самом деле? Позвони начальнику, спроси, он в курсе. Что вы такие, блядь? Придурки какие-то, серьезно, блядь, ёбнутые на голову. Чучело, ты меня слышишь? Позвони начальнику! Придурок какой-то, блядь. Совсем уже. Так, ладно. Дежурная часть, Таганский чемпионат. Да, девушка, здесь ЧП происходит. Вот этот спортивный уголок рядом с вашим полицейским участком, здесь два полицейских и один другого целуют в писюн. Алло. Чё вы трубку бросать? Я говорю, здесь целуют в писюн один другого, сотрудник полиции. Я не бросала трубку. Это вы бросили трубку. Не, я не бросал. Вот какие вам данные нужны, чтобы принять меры? Потому что здесь дети ходят, пожилые люди. Какой адрес там? Ведерников, переулок 9. Ну, получается, ваш этот адрес. Точно не шутите? Не, не шучу. Вот этот спортивный уголок с вот этими всякими тренажерами. Вот здесь вот... Ну это вот на территории на нашей. А вы-то как увидели? Вы тоже на территории находитесь? Я уже отошел, я увидел, сделал замечание, они мне пригрозили, сейчас пристрелим, я ушел. Период к этому, Денису. Посмотрите, пожалуйста, это у вас прям под окнами делается, в окно посмотрите, выгляните. Потому что вот прямо вот так на людях, им люди замечания делают, они, наверное, под спайсами, один другого в писюн целует. Очень активно причем. Ладно, спасибо. Они сказали, что все сотрудники полиции так делают. Ну, кроме девушек, конечно. Вы слышали, бля? Смех на заднем плане, бля. Пошел обход делать, бля. Не, если перезвонят, я скажу, что они испугались и убежали. Меня зовут Кунцева Анна Игоревна, кредитный инспектор компании «Прима-коллектор». Кунова вы сказали? Кунцева. Кунцева это... Ну ладно, не буду говорить ассоциации. Смотрите, у меня такая проблема. Я сегодня пошел в туалет, а туда высунулась рука и сказала «должок». А я все это долги... Это все, что вы хотели мне сказать? Я все долги погасил перед вашей это организацией. Это все, что вы хотели мне сказать? Не, еще ваша фамилия похожа на кунилингус. Угу. Серьезно? Да. Да? В вашем почтенном возрасте такие слова уже забыть надо. Что почему это надо? Слышь, охуевшая коза, блядь. Алло. Алло, да-да-да-да. Вы попали в компанию «Прима-коллектор». Да, я знаю. А со мной только что общалась Скунцева, какая-то там Наталья Игоревна вроде, Скунцева. А мы с ней не договорили. По поводу чего? По поводу моей задолженности. Меня зовут Цирулев Владислав, посмотрите, пожалуйста. Вы, может, номер дела назовете? Номер дела. Дело уже потеряно давно, потому что я его погасил. Но мне до сих пор приходит оповещение о долге. И о чем вы с ней договорились? Мы не успели договориться. Дело в том, что... вы откройте мое дело сначала. Ну, я ищу, надо ее найти. Цирулев Владислав Александрович. 25.09. Цирулев. Цирулев. Как первая буква какая? Ц, как ЦЦ, муха. ЦЦ. Сыру. Ц, муха, ЦЦ такая Цирулев. Опасная африканская муха. ЦЦ, я знаю, опасная, да. Да, вот я тоже как опасная муха, у меня косоглазие. А косоглазие у вас? Да. Можете фотографию посмотреть, там видно. Да, Сырулев, правильно? Сырулев. Я вас найти не могу. Владислав Александрович, давайте по серии номеру паспорта. Номер телефона свой у вас есть? Да, конечно, конечно. Конечно, 8-900-324-329 дальше. Нет, 324-88-83. Там косоглазая фотка моя должна выскочить. Видите? Цирулев, у вас первая буква С, а не С. Так я ж сказал ЦЦ, это муха такая, ЦЦ, африканская опасная муха, не СС. СС это другое, это нацики ходят, сжигают всех Гвазенваген. А ЦЦ это у муха. Вас... Не кричите, муха ЦЦ, я поняла. Я косоглазый мальчик, Владик Цирулев, понимаете? Я Владик как... Цирулев, смотрите, муха... за вами все дела закрыты. Да, тогда объясните мне, почему я, когда иду в туалет, из унитаза выскакивает рука и говорит «должок», так грозит мне и потом уходит, оставляя визитку «Прима-коллект». Ну, может быть, вы еще у вас долги где есть? Не, «Прима-коллект» визитку оставляет. Рука из унитаза вот так вот, знаете, указательным движением вот так вот кивает, так вот как это, как блять, положила трубку, сука. Дежурный по части, капитан Александр Семенов, слушаю. Здравствуйте, тут такое ЧП. В море клипер, на клипере шкипер, у шкипера трипер. Вот срочно нужна помощь. Что еще раз? В море... Клипер. На клипере шкипер. У шкипера трипер. И нужна помощь. Так, ну это я по заказу звонил. Дежурный по части, капитан Александр Семенов, слушаю. Да, я же объясняю, у шкипера трипер. Вы будете предпринимать что-то? А вы кто вообще? Я сейчас просто переадресую, значит, Я Цирулев Владислав. Я Цирулев Владислав, я моряк. Я косоглазый мальчик, у меня один глаз на вас. О, какой агрессивный. Ну, давай переадресуй меня куда надо, мне интересно. Дежурный по части, капитан. Я Цирулев Владислав, я же объясняю, у меня один глаз на вас, другой на компас. Я ищу бусоли, песочные часы. Не бросайте трубочку, я сейчас вас переключу на отдел, вас сейчас быстренько вычислю. Да, хорошо, давайте. 20 секундочек, подержите сейчас. Да, хорошо, долбоеб, давай. А что меня вычислять? Я сам про себя все расскажу. Слился, блядь. Сейчас еще раз наберу. Алло, у вас вычислитель сломался, я могу его починить. Я разбираюсь в механике, а механический гном я чиню шестеренки. Цирулев Владислав всегда к вашим услугам. Положил трубку, блядь. Здравствуйте, это Рахам Бахарум Рамбурум? Алло. Алло, да, здравствуйте, меня зовут Цирулев Владислава. Я правильно попал? Это Рахам Бахарум Рамбурум? Вы кому звоните, уважаемый? Рахам Бахарум Рамбурум, в полицию звоню. Ну, давайте, говорите, что хотите. А я хотел чистосердечно признаться. Я вот варю сейчас, в данный момент, монооксид дигидрогена. Ага. Для продажи. Ага. Да, что мне светит за это? Смертный отказ. А это Рахам Бахарум Рамбурум? Ага. Хорошо. I wanna... Что-то он не оценил юмора. Ну, давайте, рассказывай. Смотри, ты мне должен дать... Продажа, не бойся, продажа. Ты мне должен давать рынок сбыта монооксида дигидрогена, иначе я зарежу твой арбуз во имя Аллаха. Ага. Давай, дальше что еще у тебя? Можно ли через тебя сбивать то, что я варю? Свою продукцию. Завтра утром приезжай ко мне вот сюда, 9 часов в отдел, вместе пойдем. Как раз я освобожусь от службы. Хорошо. А сколько... Вроде будет еще. А сколько нужно монооксида дигидрогена за раз? Сколько можно толкнуть? Подумаем, найдем кого-нибудь. Ну, нет, так сколько? Просто я завтра в 9 часов подъеду. Сколько мне сразу брать с собой? Сколько сможешь? Ну что знаешь, сколько... Я-то смогу... Ты на чем приедешь? На тачке? Или... Ну на тачке, да, на тачке. На паровозе или на чем? На тачке. Ну вот сколько поместится багажник, столько и привези. То есть в багажник его весь... затаривать багажник. Хорошо, а примерно какая цена? За сколько его толкнуть можно, чтобы с тобой поделиться? Подумаем, походу подумаем. Ну, примерно, в общем... Ну, я выясню завтра, не беспокойся, в долгу не останешься. Хорошо, а это Рахам Бахарум Рамбурум? Ага. И вот, I wanna... что на это скажешь? На что? Ну, I wanna... Тоже подумаем, посмотрим завтра, что за I у тебя будет. Не, это I wanna I wanna понимаешь? Да, понимаю, конечно. Хорошо, а как там у вас дела в Рахам Бахарум Рамбурум? Пока дела отлично, братан. Какой разговор? Ладно, давай, может, сегодня вечером что-то толкнем, слышь? Давай. Моноксид дигидрогена, это же все-таки самый востребованный продукт. Ты же знаешь? Давай, часам 11 ждем тебя. А ты как, его эффект пробовал? Эффект? Да, монооксида дигидрогена. Когда ты употреблял это вещество? Посмотрим, походу. Не, серьезно, ты употреблял это вещество или нет? Нет, я кроме спиртного пока ничего не употреблял. Что же ты вместо воды пьешь, квас или мочу? Да-да. Ладно, давай, подъезжай. Зачем? Сам кто будешь? Меня зовут Цирулев Владислав, я косоглазый мальчик. Понятно. Трутень Цируль, да. Гном-механик. Что? В стационаре давно было? В психиатрическом. Каком еще? Подожди, а кто из нас сказал, что воду не употребляет? Я или ты? Кто из нас психически ненормальный? По-моему, мне кажется, что ты ненормальный. Не, ну я же воду пил, а ты не пил, поэтому ты какой-то ненормальный. А как не, ты я все... Я-то нормальный. У меня, например, есть работа. А вот, например, вот у тебя, по-моему, работы нет. У меня тоже, я гном-механик. Ну, если механик, ты уже тогда ложись спать утром на работу. Я не просто механик, я гном-механик. Это другая... Я понял. Давай, тогда ложись спать. Ну ладно, солнышко, давай, тём-тём тебе. Давай. Тём-тём, завтра дигидрогенные привезу. Хорошо, ждем. Давай, пока. А в чем прикол ментовок, которые вот такие вот мелкие сами по себе? А в том, что если сотрудник возьмет трубку, то он может с тобой поговорить чисто, знаете, без вот этих вот, без шаблонов поведения, вот так вот. Не как госслужащий. Алло, Анвар, мне Хабира надоела, она в меня влюбилась, я ее поматросил и хочу бросить. Пошел нахуй. В смысле? Пошел нахуй. Можешь ее забрать? Нахуй. Можешь ее забрать, пожалуйста, она мне надоела уже. Пошел нахуй, блядь, дураем, блядь. Хабира заебала меня, мой хуй уже дрочить постоянно. Алло. Алло, Рамазан, я вот по такому вопросу. Ваша мама в меня влюбилась, из меня не слазит, она мне надоела. Можете ее забрать? Я тебя найду, я тебя разорву, козел, блин. Я тебя поймаю как-нибудь. Я узнаю, кто это. Рамазан, за я что узнаю, вы? Я узнаю, кто это, я тебе как-то. Давайте сотрудничать, Рамазан. Я тебя порву, блин. Давай. Я твой язык вырву. Ты пойми это раз навсегда. Давай сотрудничать. Ты вот сейчас вот этот голос свой изменил, мне звонишь. Ну давай, давай с тобой сотрудничать. Ну, Рамазан, ну серьезно. Ну не выебывайся. Ну хватит выебываться. Ты спать не будешь, я твой язык вырву один день. Хватит выебываться. Вот запомни, запомни. Она с меня не слазит, она мне надоела уже. Забери ее, пожалуйста. Да. Алло, Магди или Азамат? Неважно, а зачем вы мальчика в писюн целуете? Да пошел ты нахуй, ты заебал уже. Я вас не ебал. Зачем вы это я делаете? Я вот выебу, пошел ты нахуй. А подожди, ты гей, что ли? Ты гомосексуалист, ты что ли? А ты гомосексуалист, что ли? Ты не, подожди, какой здоровый мужик скажет, я тебя выебу? Другому мужику. Нет, ты мне объясни, ты долбоёб? Я не считаю тебя мужиком. Я не долбоёб. Так подожди, ты же в мальчика в писюн целуешь. Ты долбоёб? Еще раз объясни мне. Я не долбоёб, а ты гомосексуалист? Ты в натуре долбоёб. Нет, скажи, подожди, а почему ты увиливаешь этот ответ? Ты гомосексуалист, скажи мне прямо. Сука, меня послушай теперь внимательно, нахуй. Нахуй тебя слушать? Ты же гомосексуалист. Ты позвонишь? Так ты же гомосексуалист. Меня спать. Да ты же педик. Ты меня слушаешь, уебан, блядь, конченый. Какой еще уебан? Это ты овце на заднем плане говоришь, уебан, или кому? Сюда еще раз позвонишь, я тебя нахуй зарежу, ты меня понял? Да ладно, ты меня зарежешь, да-да-да-да-да. Я твой арбуз во имя Аллаха зарежу сейчас. Будешь тут пиздеть такой. Злой, блядь. За эти слова ты, мразь, ответишь. Да послушай, ну ты ж гомосексуалист. Я и тебя нахуй сожгу, понял? И твоих... Пидоров сожгу, понял? Каких еще пидоров? Вот твою, сука, шайку сожгу нахуй вместе с тобой. Какую еще шайку, что ли? Ваську Сиплова и Леху Болта, что ли? Тебе пиздец, понял? Нахуй, иди теперь. Ваську Сиплова и Леху Болта, что ли? Еще раз сейчас позвоню. Мне интересно, чтобы он какую-то там шайку сжег. Ты меня плохо понял? А слушай, а ты гей, скажи мне просто. Ответь мне на вопрос, ты гей или нет? У меня есть жена, придурок. Хорошо, ты гей или да? Ты дебил или дебил? Ответь мне на этот вопрос. Сейчас, подожди, сейчас я твой номер скину кое-куда. Ой, да-да-да-да, да ты что, испугался я уже. Трясусь прям, поджилки трясутся у деда. Ну? Вот скажи, сколько тебе лет? Кстати, ты мой номер можешь у мамы спросить, она его знает на память. Я... Твой рот, сука, выебу, ты меня понял? Так я же говорю, что ты гей, что у тебя какие-то гейские замашки, чей-то рот выебать, блядь. Я не просто твой рот выебу, я тебя нахуй зарежу, понял, Питер? Да ты еще и некрофил получаешь, гей-некрофил, что ли? А, слушай, а ты зарежешь до или после? Сейчас твой номер пробьют. Ой. И в течение часа... Свою жопу пробей. Ты пиздец, ты меня понял? Свою жопу пробей. Пробиватель херов. Мы еще приколимся, давай. Ну приколись в жопу. Загони себе, пробей жопу. И приколись. Сейчас твой номер через ментов. Да, и давай через ментов, конечно. Ты меня понял? Ты хочешь узнать, что я смогу сделать? Мой член отсосать? Ты можешь приехать в Нальчик. Нахуя мне туда ехать, я шо? Чтобы пиво-то хуя, ты меня понял? А хорошо, вот приеду я в Нальчик, что дальше? Приедешь в Нальчик, позвонишь прямо на этот номер. И? И мы посмотрим, что ты мне сможешь сделать. А зачем мне что-то тебе делать? С тобой уже природа все сделала, ты же геем являешься как бы. Эй, Гондон, слышишь меня? А ты что за шалашовка? А ты что за шкура вообще? Ты откуда вылезла, шкура? Шайтан, заткнись. Да, я шайтан, я Дракула, я сатана смерти, я еще тот шайтан, того семилек. Шайтан или Дракула не звонит нам. Толпоеб, он... Шайтан драконий, да? Через шайтан коробку набирает вас, да. Вот ты не появишься, ты гандон реальный, иди лежи у своей мамы, я еще... Не, так подожди, твой муж не отвечает за свои слова. Овца, заткнись и слушай. Если я не отвечу за свои слова, ты гандон. Овца, заткнись и слушай. Заткнись и слушай великого шайтана. Заткнись и слушай. Нахуй еще раз скажу. Хуйская, послушай меня внимательно. Да ты же алкоголичка, как тебя можно слушать? Ты же алкоголичка. Блять, нормальные зашквары, как я им раньше не звонил. Да, слушаю. Алло. Да-да. Куда я попал? К Цирулеву Владиславу, а что вы хотели? Не понял, куда? А что вы хотели? Узнать хотел, с кем говорил. С Владиславом Цирулевым. Вообще плохо слышно вас. Цирулев Владислав. Цирулев Владислав. А я не в Москву разве попал? Ну как сказать, а? Это ты типа вычислять меня пытаешься, что ли? Да пошел ты нахуй, мент! Так, не в Москву, значит, да? Нахуй иди! Сколько вам лет? 186. Номером давно пользуетесь? Номером? Ну как вообще? Все 186 лет пользуюсь. Так, вы адекватны? Да, вполне. Чувствуете себя хорошо сейчас? Да, отлично. А ты с какой целью интересуешься, нюхалка, блядь? Ну просто вы сюда позвонили, сообщение сделали какое-то непонятное, думали уточнить, с какой целью звонили. Так а мне здесь эти пранкеры всякие звонят, что мне остается делать? Вы же уточняете, по какому поводу, потому что вот так вот... Какие-то... Вы не пранкер, вы взрослый мужик, порядочный, нормальный мужик. Так вот, мне звонят периодически всякие приколисты, студенты и прочие, вот это прикалываются надо мной, вот я и... Ну, это ерундой занимаются, не будем на них быть похожими. Так откуда я знаю, что вы не один из них? Так что, это... что вы хотели конкретнее объяснить? Там, честно сказать, я хотел узнать, вот то, что вы недавно звонили, то все, я надеюсь, это шутка была. Какая шутка? По поводу... Ну вот, недавно вы звонили там, что якобы там на углу что-то и непонятно. Да, вместе эти два мужчины, один другого целовал в писюн, в полицейской форме, было дело, да. А вы сами видели? Да, я это видел, это было мерзко. Ну, значит, вы недалеко, может, зайдете, у вас объяснение небольшое возьмем по данному факту. А вы их задержали? Ну, мы задержим по вашим описаниям их. Если несколько там сотрудников просто, кого именно... Так, блин, кавказская национальность, они все на одно лицо, как я вам их опишу, и в полицейской форме. Откуда я знаю, что это не вы? Вы сначала задержите подозреваемых, я их опознаю. А, ну у нас задержаны подозреваемые, может вы подойдете? Да, хорошо, подойду, не вопрос. Может за вами машину отправить, чтобы удобнее было вам? Не, машина мне не нужна, я... движение — это здоровье, здоровье — это жизнь. Я лучше пешком дойду. Ясно. Ну, хорошо, будем ждать вас. Давайте. Да, до свидания. Какой настырный, вы посмотрите. Алло. Алло, здравствуйте. А это изготовление из пенопласта всяких, да? Да. Штук. Смотрите, у нас собирается акция проходить в поддержку президента, и нам нужно 5-метровую голову президента из пенопласта сделать. 5-метровую голову и спиноплату. Да, 5-метровую. Ну, конечно, она должна быть соразмерна по ширине, а по высоте вот это 5 метров получается. Это возможно осуществить у вас. Ну, то есть деньги не проблема. Когда это будет? Через месяц. Через месяц. За месяц. Да. А вы можете нам на почту выслать, чтобы у меня контакты остались? Я посмотрю, сможем технически. А где должно стоять? Скажем, это будет движущаяся платформа. Смотрите, это будет 5-метровая голова президента. Еще тут небольшие пожелания от организаторов из «Единой России». Голова, глаза должны мигать красными фонариками. И должен быть член во рту. Казачки, прикольно, конечно, морячки, сделаем все. Менты. Да, вот нужно, чтобы член был побольше такой. И надпись на мошонке «Единая Россия». Хорошо. Или как вы думаете, символически, что лучше написать? «Единая Россия» тоже выдавить из пенопласта? Или все-таки США, санкции США или что-то такое? Ну, там, «Слава мудакам», например. «Слава му...» Ну, можно написать... Кто звонит по всякой ерунде там? Можно написать «Санкции США», то есть на мошонке. Ладно, нам некогда, и мы делом занимаемся. Спасибо. Да, имейл я сейчас все скину вам. Ага, давай. Советский радио, дежурная часть, Ахмедов, слушаю. Здравствуйте, вот, значит, японцы перед Второй мировой войной, ну, это предыстория, а именно, адмирал Ямамото задумали расхуярить американский флот на Гавайских островах. И то, что потопило, вошло в историю как катастрофа в Перл-Харбор. Ага. Слушай и запоминай. Командующий налетом на Перл-Харбор был адмирал Нагума. Что ты вообще, блядь, в армии делаешь? Сколько истребителей, сука, сколько, блядь? Истребители, скотина, блядь. Вы же не в армию звоните, уважаемый. Так смотри. 7 декабря 1941 года японский флот в составе 6 авианосцев... Я уже просто интонацию забыл, с которой я так читал. Там надо «Зеленый слоник» пересмотреть. Дежурный по войсковой части 56-120. Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? 45-30, дежурный по части, капитан Зинов. Дерьмо на палочке, ничего, блядь, не знаешь, ничего не можешь. Чё ты вообще, блядь, в армии делаешь? Сколько истребителей, сука? Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь? Самолеты какие были? Представитесь, говорю, сначала. Какой самый известный... Молчать, скотина! Будешь, сука, хуй сосать? Представитесь, говорю. Ну иди сюда, сука, блядь, дерьмо собачье, блядь. А, блядь? Какая-то хрень, кто-то телефон... Сиди вон туда, блядь, садись туда, сука, вот сюда вон, блядь. Молчи, блядь, пасть свою закрой. Алло. Говорю, пасть свою заткни. Так. Ну, почать. Меня это, Цирулев Владислав зовут. И что? Адмирал Цирулев Владислав. Ну ты же хотел знать, как меня зовут. Ну. Ну, вообще, это знать надо, это классика, блядь. Что ты вообще? Как ты можешь во флоте служить, этого не знать? При чем здесь флот? Ну как это, при чем здесь? Я тебе про Перл-Харбор читаю, а ты этого не знаешь. Какой? Зачем давай так. Во флот, если я танкист. Какой ты танкист, нахуй? Хорошо, танкист. Какой самый известный? А я Цирулев Владислав. Я косоглазый адмирал вообще-то. Это крематорий? Да, Смоленинкес, давай. Что еще раз? Что это за заклинание у вас? Смоленинкес. Рося какие-то заклинания стала читать, наверное, проклятие. Я адмирал Мармарисович, приказываю привести анальные бутылки в боеготовность. Ай-ай. Алло. Алло, здравствуйте, а это Дик Сакинг? что? Это диксакинговая организация. Что-что? Это диксакинговая организация. Да. А мне бы диксакинг сделать, сколько стоит? 25 тысяч. Чего, белорусских рублей? Да, долларов. Долларов? А не слишком ли дорого какой-то старухе совать свой хер? Давайте евро будем брать. А не слишком ли дорого за рот старухи? Пока. Подумайте потом. Не, я подумал. Давайте обговорим цену. Я вас слушаю. Да, здравствуйте. А мне здесь какая-то бабушка диксакинг обещала. Чего бабушка обещала? Диксакинг обещала. Как? Чего-чего? Ну, диксакинг, сака-дика. Вы что, не знаете, что ли? Нет. Ну, мой старческий хуётик ртом полоскать. Ну, и чё, не дала, что ли, ничего? А вот я и договориться хотел бы. Ты знаешь, чего хочется? Да я толком не поняла, что точно не это. Так что вы хотите? Ну, это ж диксакинговая организация. А, вот это? Да, вот это. А, я думала, у вас она. Что значит, у меня она? Я в диксакинговую организацию за услугами звоню. Как вы общаетесь с клиентами? Вам не стыдно? Нет. Да, так как это все происходит? Как можно к вас найти, приехать? И что там делать надо и прочее? Требуется 100 тысяч. Присылай на мою карту. Ты ебанулась, что ли? Это накидалово похоже. Нет, не... Это не ебанулась я. 100 тысяч пересылай, потом будем разговаривать. Здравствуй, Зайка. Алло, здравствуйте. Скажите, вы мух едите? А вы мух едите? Нет, мы мух ебем. Ты будешь? А как это у вас получается? Опишите, пожалуйста. В жопу так и получается. Опишите, пожалуйста, они же маленькие. Хуй ему в жопу. Они же маленькие. Хуй маленький, когда нас хуй не видел, у нас пиздец какой маленький. Это из-за наркоты ссохся, что ли? Пиздец, блядь, из-за чего только не происходит. Ну из-за чего у вас это именно это произошло? Из-за чего он так скукожился, что вы можете мух ебать? Блядь, дает хуй только на мух. Что, реально? Че? Шкура, ты сагдикинг делаешь? Че делаешь? Сагдикинг. А че такое? Ну, миньет. За бесплатно, никто ничего не делать не будет. А сколько стоит, чтоб ты сделала, деду? Ну, 500 рублей. 500 рублей сделаешь? За 500 рублей сам себе в жопу подлежи. Не, давай ты сагдикинг мне за 500 рублей сделаешь. Ну, ты большего не стоишь, уж извини. А ты меня видел, чтобы мне так... Да, конечно, видел. Бомжиха без зубов, видел. Смеешься, как ведьма. Как устал, блядь. Я смеюсь, как ведьма, блядь, улыбаюсь, как красавица. Понятно, а ты мух ешь? Мох? Да. Я и тараканов кушаю, чё ты? Так вот, и ты хочешь больше, чем 500 рублей? Какие 500 рублей, блядь? 500 рублей, говорит, что я сам тебе в жопу подлежу. Дозой возьмёте. Ты погромче говори, да? Смотри, я вам даю 3 дозы героина, а вы все вместе делаете мне диксакинг. Тараканье кодло. Олег и Марина Приматовы. Он же Олег и Жаба. Позови лягушку. Да, блядь, непонятно, если скидываю, значит занят. Нахуй, пошел, пидорас. Позови лягушку. Вот это он злой, конечно. Лягушку позови. Че, долбоёб, с первого раза не понимаю. Лягушку позови, пьяная тварь. Да он долбоёб, блядь. Позови лягушку, что она там квакает на заднем плане? Лягушка, привет. Психиатру проверься, иди. Лягушку позови сюда, придурок. А? Слышишь, хуй в рот тебе носи и в жопу, блядь, одновременно, блядь. Кого-то тебе звать. От тебя хуями воняет, Олег, позови лягушку. Ой, вы много выпили там. Блядь, вот ну, честно, сука, вот когда-нибудь поймаю, я, блядь, ложку нахуй откручу, пидорас. Олег, Олег, от тебя хуями воняет, позови лягушку, пожалуйста. Вот и от тебя как говно попахивает. Лягушка, послушай, а ты мне литражную сделаешь? Блядь, голубое дупло! Иди нахуй, блядь! Это не... Вот это гвоздь нашей сегодняшней программы, блядь. Олег Приматов. Все, всем спасибо, всем пока.